Глава 12. Анна. «Мерзавец, да что он себе позволяет? Совсем потерял совесть». Взяла и ударила. Благо, сестра не успела нас застукать. «Больно, свояченица. Почему так жестоко?» «Радуйся, что не кастрировала», — сказала я нервно. В ту же секунду зашла сестра. «Завтрак готовите?» «Да», — и злобная Анька стукнула меня по голове. «Она бешеная, оказывается», — начал сталкивать нас лбами. «Врун!» «Лис, ну не слушай его, пожалуйста», — старалась я оправдаться. «Да уж засранец способен всех достать». «Вам не надоело ссориться? Ну, смешно наблюдать», — махнул рукой. Благо мерзавец освободил кухню, и мне стало легко дышать. Зато мы с ней стали секретничать. «Витамины купила, что доктор говорит?» «Беременность развивается хорошо, не нервничай, старшая сестра», — улыбнулась Лиза. «Не относись легкомысленно. Мой племянник должен родиться здоровым», — старалась ей объяснить доходчиво. «Строго и ужасно, совсем как мама. Скучаешь по ней, Ань?» — напомнила про близкого нам человека. «Да, нам с папой их не хватает», — сказала я довольно грустным тоном. И нас прервал Алик. «Что приуныли?» «Родители вспомнили. А я подумал, твоя психованная сестрица рассказала про секс с барменом». «Болтливый муженек сестры, закрой рот. Твои шутки омерзительны». Не стала даже с ним разговаривать. Нервов никаких не хватает. Подумаешь, в аптеку сходил, купил лекарств. Тошнит от его наглой морды. Сегодня я спешила в свадебное агентство. Нужно было решать важные вопросы с женихом и невестой. «Прошу прощения за опоздание, такая непогода», — извинилась я. «Анна, мы все понимаем. И поэтому из-за нахлынувших дождей раздумали играть свадьбу», — высказался брюнет. «Подождите, я с музыкантами договорилась, внесла оплату и в ресторане сделала заказ. Старалась я контролировать ситуацию, но плохо получалось». «Боюсь, это не наши проблемы», — сказал он достаточно грубо. «Почему раньше не сообщили? Где уважение?» — требовала я. «Скажите, с какой кстати обязаны отчитываться? Вы, дорогая, в свадебном бизнесе не первый день. Пошли, любимая», — испортил мне день. Насколько омерзительный человек. Шла по городу невероятно злая, еще и каблук сломала. И в самый неподходящий момент начался дождь. Мой автомобиль на ремонт, такси долго ждать. Совпадение, наверное, но я увидела знакомого подлеца. Алик остановился рядом с остановкой и начал морально меня доставать. «Садись, подвезу, ледяная королева». «Спасибо, обойдусь без недоумков». «Злюка, точно не съем. Правда, Анька, дурака не валяй. Смотри, какой дождь». «Ладно, но если станешь распускать руки, за себя не ручаюсь», — согласилась сесть в его автомобиль. «Главное, чтобы потом не пожалела».